Брунгильда Джокс, юрор-полковница особого киборг-отряда специального назначения блистательной армии Фемократической Республики Франиопа, кавалер боевого ордена имени великих подвижниц Клары Цеткин и Розы Люксембург, вошла в зал испытаний. Легким движением могучего бедра, встроенный гидроускоритель, дополнительная энергобатарея, подкожная наноброня, снесла попавшегося на дороге и грексоида в белом халате, обслуживающего персонала, и отрапортовала. Тестирование боевых систем завершено. Заряд аккумулятора 100%. Все системы в норме. К выполнению боевого задания по продвижению идей фемократии во времени и вселенной готово. Доложите последовательность шагов, которые предпримете после переноса. Официальным голосом скомандовал начальница научного отдела. Захват ближайшего поселения. Пропаганда идей фемократии с использованием внушателя мудрости. Небольшая антенна выдвинулась из затылка киборга. Расправила тонкие дрожащие усики мыслепоглотителей и вернулась назад. Формирование из местных кадров боевых бригад и расширение захваченной территории с организацией полноценной фемообщины. Развертывание нанотехнологичного завода. Брунгильда хлопнула себя по могучему торсу, где в бронированном хранилище располагались неактивированные нанозародыши, и хищно улыбнулась. Потом снабжение современным оружием бригады молодой фемократической республики покорят весь мир. И грискоиды наконец-то займут положенное им место, а то окопались у себя в мускитовых секторах, понастроили линкоров и осмелятся утверждать, что могут быть нам равными. И даже набрались наглости вести наступление, покорив сектора великих материй Лалис, Амаранты, Розалин и Сионы. «А что вы планируете по отношению к местным игрискоидам?» – поинтересовалась Эзигильда Клаус, высокая мать науки, секции перспективных исследований, уже давно прислушивающаяся к разговору. Брунгильда немедленно развернулась к ней, отдавая воинский салют. «Разумеется, полная утилизация», – пожала она плечами, не понимая, почему столь мудрая женщина задает вопросы, ответ на которые самоочевиден. «Как вам наверняка известно, эти создания отличаются крайне пониженной чувствительностью к воздействиям внушателя, а возможные враги в сердце новорожденной республики нам не требуются. В конце концов, я, признаться, не совсем понимаю, почему Великая Мать до сих пор не отдала повеление избавиться от них в республике раз и навсегда. В конце концов, последняя генмодификация шимпанзе куда расторопнее и быстрее в качестве личных служителей. А учитываете ли вы то, что до того, как Амазония Гейтс сделала свое великое открытие, создав сыворотку партогенеза, игрискоиды, которых тогда называли мужчинами, были абсолютно необходимы для зачатия ребенка? В случае, если вы истребите их всех, ваша новорожденная республика вымрет от старости лет через 80. Имеющиеся у нас зародыши относятся к оружейным комплексам и не предназначены для воссоздания столь сложных технических средств. Так что женщинам, создаваемой нами республики, придется пользоваться природными средствами, а значит без игрискоидов вам не обойтись. Игрискоиды необходимы для размножения? Брунгильда ошарашенно повертела головой и даже на всякий случай провела экспресс-проверку слуховых рецепторов. Но нет, все было в полном порядке. Никаких симптомов повреждений, и повторное прослушивание тактической записи подтвердило, что она не ослышалась. Но, как же так? Я еще понимаю, оставить несколько экземпляров для проведения опытов, или там обслуживания опасных установок. Ее взгляд скользнул по безуспешно пытающемуся отползти лабораторному экземпляру, которому ее толчок, похоже, переломил позвоночник. Короткий импульс плечевого плазмомета оборвал его мучение. Но для размножения... Увы, милая, увы. На начальных стадиях этого не избежать. Ничего, разовьетесь, воссоздадите технологии, тогда и избавитесь от них окончательно. Печально вздохнула Великая Мать. Все необходимые сведения заложены в твою базу данных. Жаль, конечно, но учитывая то глобальное наступление, которое предприняли подле игрискоиды Мускулитого Союза, эта попытка – последняя надежда фемократии. Будь достойна этой великой чести. К сожалению, мы не сможем снабдить тебя достоверной информацией о тех диких временах, когда наши предки еще жили на одной планете. Большинство исторических хроник кануло в вечность во время войн отказа, а имевшаяся информация чересчур отрывочна и разрознена. По нашим предположениям, ты должна появиться на территории государства Второй Рейх во времена правления кайзера Иосифа Виссарионовича Шикель-Гурбера. База данных по латинскому языку, на котором тогда говорили, у тебя имеется. К счастью, он был довольно распространен, и наши ученые смогли восстановить его из архивных документов. Согласно теории Фоменкели Анатоль, нашего ведущего историка. Как раз в это время орды вооруженных кремниевыми ружьями варваров Наполеона завершили разгром Великого Вавилонского царства в ходе Третьего Крестового Похода. И в мире воцарилось относительное перемирие, но будь готова ко всему. Приблизительно в это же время на территории соседнего государства Московии должен произойти Великий Осенний Переворот, в ходе которого она начнет вынашивать планы завоевания всего мира, и легионы под предводительством Александра Македонского двинутся на Индию через Сибирь, по дороге, возможно, покорив и Второй Рейх. Впрочем, разберешься сама. «Конечно, разберусь», — с усмешкой произнесла Брунгильда. «Что мне их армия с какими-то там кремниевыми ружьями?» Словно для иллюстрации своих слов, она выдвинула над могучим плечом тупорылый раструб гравидеструктора, новейшего достижения научной мысли военных инженеров Франиопы, показавший просто замечательные результаты на испытаниях. Оружие это требовало колоссального количества энергии, так что даже невероятно емкие аккумуляторы Брунгильды, основанные на принципе высокотемпературной сверхпроводимости, могли позволить только пару-тройку выстрелов из этого монстра. Однако результат того стоил. На марсианском испытательном полигоне прямой импульс гравидеструктора сравнял с поверхностью три горы, побочным эффектом вызвав землетрясение немалой силы, разнес в пыль верхушку четвертой и, выйдя за пределы атмосферы, уронил на планету один из наблюдаемых спутников. Так что, как оружие, он был великолепен, жаль только столь строгое ограничение по зарядам. Были, правда, предложения снабдить Брунгильду автономным кварк-реактором малого размера, однако в этом случае пришлось бы несколько отказаться от гуманоидной формы. Ну и что гораздо хуже, ее масса при использовании даже самой малой модели стала бы никак не менее десятка тонн, в то время как пропускная масса портала составляла всего 600 килограммов, да и то без ручательства, поэтому пришлось обходиться аккумуляторами. Размышления террор-полковницы были прерваны сиреной боевой тревоги. «Внимание! Внимание!» – разнесся по коридорам холодный голос искусственного интеллекта космической лаборатории. «Зафиксирован выход из гиперпространства трех эскадр дестройеров Мускулитовой империи. Сторожевики охранения приняли бой. Всем занять посты по боевому расписанию». По лицу Эзигильды Клаус разлилась бледность. Главной защитой лаборатории была строгая секретность, и немногочисленное охранение ничего не могло противопоставить трем имперским эскадрам. «Полковник, готовы ли вы немедленно приступить к выполнению своего долга?» Переборов свой страх, перед неминуемой гибелью поинтересовалась высокая мать. «Времени нет. Дестройеры скоро будут здесь. Вы последняя наша надежда». «Всегда готова!» Вскинув руку в воинском приветствии, отрапортовала Брунгильда. «Тогда займите свое место. Мы начинаем активацию портала. К сожалению, мы не сможем послать вам помощи. Наша лаборатория – единственная добившаяся успеха. По всей видимости, скоро прекратит свое существование». Грустно вздохнула Эзигильда, активируя механизм экспериментального портала. Надрывно взвыл кварк-реактор, отправляя гигаватты энергии на оборудование, и вставшую на доставочную площадку терполковницу окутала синяя марева. За ним, за этим маревом, блеснула алая вспышка, одна из ракет, выпущенных мускулитовыми кораблями, нашла таки щель в оборонительных порядках космической лаборатории. Однако этого Брунгильда уже не увидела. Перед ее глазами мелькали какие-то неоформленные странные образы, при попытках осознать и классифицировать которые, мгновенно завис тактический компьютер. Но среди хаотического мельтешения огнистых, лазерных, коричневых и голубых пятен на миг мелькнуло лицо какого-то древнего, бородатого игрискоида, скривившегося в ехидной улыбке, и прежде чем Брунгильда успела выстрелить в эту гнусную хмылку из плечевого плазмомета, исчезла, а саму Брунгильду со страшной силой и скоростью повлекло куда-то в сторону. Не выдержав дичайших перегрузок, отключился блок стресс-контроля, и опытная, прошедшая огонь, воду, радиацию, террор-полковница потеряла сознание. В себя она пришла, лежа на заросшем какой-то злаковой культурой поле. От нее в сторону видневшегося невдалеке убогого поселения неслись несколько игрискоидов, оглашая воздух дикими криками. Крики эти были совершенно неизвестны ее тактическому компьютеру, в базе данных которого содержалась полная информация по всем известным языкам галактики, и к тому же по латыни, на которой, согласно теории высокомудрой Фоменклории, здесь должны были говорить. Впрочем, даже если бы киборг и понимала финрианское наречие, особого прока ей бы это не принесло. Разве что посмеялась бы, в конце концов. Но что за это за крики? Демон, ужасный демон. Бегите, спасайтесь кто может, глупые суеверные крестьяне. Ведь любой гражданке счастливейшей фемократической республики Франиопа, с того самого момента, как она начинает хоть что-то осознавать, просмотрев в воспиталище свой первый образовательный голофильм, достоверно известно, что ни богов, ни демонов не существует. Впрочем, подобные вопросы вовсе не занимали Брунгильду. Занеся в борт-журнал сведения о лингвистическом несоответствии теории Фоменклории, она развернулась вслед беглецам. Плечевой плазмоен трижды моргнул короткими импульсами, и крики оборвались. Теперь следовало найти хотя бы одну более-менее вменяемую представительницу местных, дабы в ускоренные сроки обучиться языку. Увы, но без вербального сопровождения, понятного реципиентам, внушатель мудрости, на воздействие которого возлагалась только надежд, оставался бесполезной игрушкой. Жаль только, что тактический компьютер опять замигал синим экраном смерти. Грустно вздохнув, Брунгильда вновь уже в четвертый раз провела перезагрузку. Без его помощи составление баз данных нового незнакомого языка грозило затянуться надолго.